большеглазые девушки у сложных пультов, все как на картинке. Но сейчас работа груба. Вместо призывов мат, вместо лозунгов дождик, вместо регламентных трудностей просто грязь и усталость. Надо пройти через это, чтобы знать работу. «Бог мой, Сергей!» – улыбнулась она. «Под влиянием Гурина ты скоро философом станешь. Тебе не надо им быть. Ты же простой, понятный супермен. А тебе можно писать в газетах?» «Нельзя. Я только приближаюсь к познанию нашей работы». Баклаков впервые писал отчет самостоятельно и попал в столь глупое положение. Партия ставилась на кассетерит, но кассетерита они не нашли. Это было лишь половиной беды. Рядом с планшетом партии велась разведка на золото, а упоминать об этом в отчете нельзя. Но единственным обоснованием разведки было решение главного инженера Ченкова. Такое в отчет не вставишь. Он не мог посоветоваться с Монголовым, потому что Монголов уже уехал в долину Эльгая. Он мог бы посоветоваться с Капковым, но тот сам с головой влез в собственный отчет. Сидел за анализами, шлихами, пробами. Глава «Полезные ископаемые» у него вырастала в отдельный том. Оставался Гурин. Гурин имел опыт многих мест Союза и многих фирм. Он поднялся на второй этаж, где был кабинет партии Апрятина. Гурин сидел там в отдельном закутке, выгороженном стеллажами с образцами. Микроскоп, чистый стол, стопка желтоватой бумаги Верже, авторучка Паркер. Гурин любил обставить работу красиво. Сбоку на подоконнике у него стоял маленький сейф, который он зачем-то выманил у заведующего снабжением Володи Голубенчика. В кабинете никого не было. Апрятин писал отчет дома. «Давай потолкуем», — сказал Баклаков. Гурин разогнул спину от микроскопа, вынул из брючного кармана ключ, открыл сейф и достал бутылку неизменного Наполеона. На горлышко бутылки были надеты два фарфоровых стаканчика для отжига проб. «Давай, коллега. Надеюсь, ты не по личным делам. По личным дома или на улице. Здесь я работаю». «Я тоже», — сказал Баклаков и отставил стопку с коньяком. Он рассказал о своих затруднениях. Гурин долго сидел, наклонив крупную залысинами голову. «Так что же?» «Логика проста. Положение твое не печально, а радостно, ибо ты имеешь право писать нестандартный отчет. Радостные прыжки по веткам молодого дуба науки. А полезные ископаемые? Выслушай меня внимательно, сокоишник. Я буду серьезен. Ты читал когда-нибудь отчеты классиков? Мушкетова, старика Обручева, Богдановича? Пожалуй, что нет. Чему ты учился 6 лет? Старики и классики писали геологические романы. Они давали завязку, фактический материал. Они давали интригу, ход собственных мыслей. Они давали развязку, выводы о геологическом строении. Они писали комментарии к точке зрения противников. Они писали эссе о частных вариантах своих гипотез. И, кстати, они великолепно знали русский язык. Они не ленились описать пейзаж так, чтобы ты проникся их настроением, их образом мыслей. Так делали старики. К чему ты это? К тому, что они имели в своем арсенале молоток, лупу, горный компас и ум. Чтобы мыслить схематически, надо иметь много данных. Но данные не дошли до территории. Планомерной карты мы не имеем. Мудрые геофизики сюда не добрались. Геохимию здесь знают лишь понаслышке. Микроскоп сведен до уровня молотка. Вы пишете отчеты, как будто обследовали известковый карьер под Москвой, а не территорию, о которой никто ничего не знает.